Глава 20. Все замерло. Вельможи, да и Мехет, не верили своим ушам. Даже возмущаться не могли, до такой степени были шокированы рассказом. Айше чувствовала, как сама выглядит не лучше. Нашла глазами Алексию, та ободряюще улыбнулась, перевела взгляд на королевича Тициана, и он тоже кивнул. Даже ненавистный дракон сейчас поддерживал ее. А Маркус продолжал говорить. «Великий одобрил мое решение. Если кто-то против и станет врагом Ферине Айше в ее правлении, то будет наказан». Айше задрожала. «Скоро Маркус со всеми вернется в Ларикель, а она останется здесь одна». Визирь Мехет привычно встал по правое плечо и шепнул. «Успокойтесь, вы теперь Афира. Великий благословил вас. Нам предстоит много дел». А потом зал зашумел, но никто не посмел выступить против. Стало спокойнее. Айше проводила друзей к порталу. «Не пожалеешь?» Ксандр обернулся к Маркусу. «Все-таки целый аферат?» «Точно не сейчас», — покачал головой парень и подмигнул Айше. «Я оставляю его в надежных руках». «Айше, ты же все изменишь? Гарем больше не нужен. А ты, как первая Афира-правительница, покажешь пример для других женщин». Алексия говорила немного мечтательно, а Айше с удовольствием закивала ее словам. «Теперь от ее решения зависит будущее государства. Она не подведет. А захочет ли страна таких изменений? Да и сами женщины. Может, их устраивает быть под защитой своих мужей?» Ксандр перечил в полушутку, но наткнулся на серьезный взгляд Алексии. «Прямо мечтают. Наверное, из-за таких мечт твоя невеста не торопится под венец. Предпочитает сначала закончить академию и получить полную независимость». Ксандр промолчал. Видимо, Алекса задела за больное. Через лучину пробормотал. «Значит, и Ларикель будут ждать грандиозные реформы, когда ты станешь королевой». Тиан поддержал. «Обязательно, я за». Портал открылся в полную силу, и гостям подали эликсир. Айше проговорила быстро, эмоционально и торопясь. «Спасибо за все, что вы сделали. Теперь у Аферата есть будущее. Тициан, прости за вмешательство в твою судьбу. Алексей, я сожалею за выпавшие на твою долю испытания и рада быть твоей подругой. Маркус, буду счастлива, если ты вернешься и станешь во главе страны. Александр, не все драконы плохие, спасибо за это открытие». Мужчины кивнули, Алексей обняла девушку на прощание. «У тебя все получится, а если что, зови». А потом все шагнули в светящуюся арку. Вошли прямо во внутреннем дворике Ларикельского королевского дворца. «Обратная дорога мне понравилась больше», — радостно рассмеялся Маркус. «Потому что обошлись без кораблей», — усмехнулся Ксандр. В зал забежала охрана, но, увидев королевича, остановилась. Даревуд зашел в галерею следом. Взглянув на появившуюся четверку, явственно обрадовался, но эмоции быстро исчезли, и он поинтересовался. «Порталы Гарфера работают лучше наших, как я понимаю». Ксандр и Тиан одновременно кивнули. «Пройдемте, Кьяры, нас ожидает тяжелый разговор, но, полагаю, тебе, ваше высочество, сначала необходимо навестить отца». Глава тайной канцелярии вел их по пустым и мрачным коридорам, в Ларикеле стояла глубокая ночь. «Может, лучше утром?» Алексия, видимо, страшилась встречи с Караганом, поэтому попыталась улизнуть. Тиан сжал ее ладонь и тихо сказал: «Нам надо сообщить». Сам он готов был бороться до конца. После всего, что они прошли, другого варианта даже не видел. Каждая свеча на счету, король может не дожить до утра. В ушах зашумело. Тиан остановился. «Что?» «Тициан, тебя долго не было. Я все расскажу, соберем совет, но сейчас важно успеть. С каждым днем его величество теряет силы. Надеюсь, он в сознании». В спальню зашли только Тиан с Алексией. В комнате пахло лекарствами и зельем. Караган первый, что еще луну назад был в полном порядке, статным и сильным мужчиной, лежал в постели немощным стариком. Рядом с ним в глубоких креслах расположились двое лекарей, окруженные артефактами и переносной лабораторией для зельеварения. «Отец!» — Тиан бросился к королю. Караган с трудом открыл глаза, взгляд его был мутным, но немного прояснился, когда сосредоточился на сыне. «Тиан, я вернулся, отец!» Тиан запустил диагностирующее заклинание с тревогой, смотря на венценосного родителя. Он ожидал много проблем, думал о том, как придется отстаивать Алексию и их отношения, но не представлял, что король находится при смерти, и бороться придется не с ним, а за него. «Сын», — хрипло сказал Караган, и, набравшись сил, продолжил. «Я благословляю вас». Тиан обернулся к возлюбленной. Алексия стояла бледная, ее била крупная дрожь. Она немигающим взглядом смотрела на короля. «Тициан, я оставлю страну в сложное время. Прости, будь сильным». Заклинание показало неутешительный результат. Сердце короля отказывало, а по венам бежала кровь черная, гнилая, отравленная. Тиан запустил легкое очищение и поддерживающий контур настроил. Делать что-то кардинально сейчас было опасно. Нужно подобрать лечение, но почему лекари бездействуют? Бросил взгляд на них. Блэцер и Толок – лучший из лучших. Он сам у них учился. Неужели ничего сделать уже нельзя? Караган закрыл глаза. Тиан прошептал обезболивающее заклинание и начертил привычную руну, дыхание короля стало спокойнее. Они с Алексой вышли из покоев. На диване в приемной их ждал глава тайной канцелярии. На незаданный вопрос о том, куда делись друзья, он пояснил. Они отправились в Даймон, там сейчас тоже нужна помощь. А сильный дракон лишним не будет. Что происходит? Тиан сразу задумался о необычной болезни, поразившей отца, значит, и в стране творится неладное. Нападение. Война. Алекса рядом громко вздохнула, вцепилась в ладонь жениха. Тиан пораженно замер. «После вашего исчезновения несколько дней прошли спокойно, невесты разъехались, а король негодовал. Но вскоре на княжество Даймон напали». «Дикие земли?» «И да, и нет. Удар с той же стороны, но виноваты ли королевства, никто не знает. Не ведаю точно, что там случилось, но напали не люди, а иные создания. Мы отбиваемся. Войско, драконы, все там. Король побывал на передовой, а потом вернулся и слег. Граница держится под натиском этих монстров. Но долго ли протянет, неизвестно. А Норлан, другие королевства? Молчат, драконам не пролететь и пробиться не можем. Мне нужно на границу. Без проблем, но сначала выслушай совет и подумай о коронации. Тиан сглотнул. Он привык к мысли, что отец – непоколебимый сильный маг, который будет править еще 100 зим. Я попробую его спасти. Из спальни вышла Блэцер, беспокоясь, поправила манжеты и вздохнула. «Ваше высочество, мы не можем помочь королю. Пробовали все, временно поддерживает, но скоро теряет эффект. Чем больше делаем, тем быстрее его величество угасает». Она подала ему журнал лечения, там были назначения лекарей и описание происходящего с королем. Тиан бездумно листал страницы, но видел, что они делали все идеально правильно. Видимо, этого было недостаточно. В зал совещаний шли молча. Тиан не совсем осознавал, что происходит. На заседании совета королевичу доложили обстановку. Если кратко, все ужасно. Орды измененных пробивали оборонительные рубежи княжества Даймон. Благодаря драконам и магам пока что удается их сдерживать. Тиан чувствовал, словно почву выбили из-под ног. Он не был готов к таким событиям. Его пугало все происходящее, но он не мог поддаться панике или переложить на кого-нибудь решение. Последнюю ночь в Гарфере Маркус спрашивал их с Ксандром про управление. Оба говорили о сложностях и ответственности. Но сейчас эта ответственность под Тианом многократно возросла и сдавливала тисками грудь. Корона висела над ним угрозой, а не наградой. Она и раньше его не сильно привлекала, а сейчас и подавно. Но бросить все и сбежать он не мог себе позволить. Алексия хоть и очень мечтала увидеться с родными, но осталась во дворце ради него. Тиан это точно знал. Сейчас она сидела рядом, бледная, сосредоточенно слушала доклады, иногда кусая губы и сжимая подол платья от тревоги. Тиан не желал, чтобы она узнала об этом ужасе, но девушка настояла. Уже выйдя из зала, Тиан опустился на колени, прижался головой к Алексии. Любимая гладила его по кудрям. «Прости, искорка, я сулил тебе королевство, но получается вот так». Алексия опустилась рядом. «Любить обещают не только в радости и в здравии, но и в болезни и горе. Я буду с тобой». Именно тогда Тиан окончательно понял, что сделает для нее все. Если будет необходимо, то перевернет королевство и нарушит устои. Но сначала нужно спасти страну и отца. Бесшумно открылись двери, Дарвуд замер на пороге. «Теперь на границу?» «Да, я хочу посмотреть своими глазами». За территорией дворца глава тайной канцелярии открыл портал. Алексию забросили в поместье Даймон, там стояла мертвая тишина, словно жизнь остановилась. Служанка проводила девушку до библиотеки, где сидела Марианна, а та сразу же бросилась ее обнимать. Груня весело скакала рядом, помахивая кистями. «Маркус кратко рассказал о ваших приключениях в Синаме, но я жажду подробностей». Подруга улыбнулась, но Алекса видела, что Мари выглядит нездоровой. Все-таки именно ее княжество приняло на себя весь удар неприятеля и с трудом держит оборону. Княгиня Даймон, мама Марианы, тепло приветствовала Алексию. Но ее вид тоже не отличался спокойствием. Женщина сильно переживала. Втроем они и провели остаток дня за тихими разговорами. К ночи Тиан не вернулся, и Алексей подготовили покои. Видимо, помощь магов была необходима. Мари рассказала, что с Ксандром она виделась не больше свечи. Он почти сразу улетел на границу. Милош, как и многие боевые маги Академии, тоже был там. Алекса еще не уснула, но уже была в постели. Банкетка Груня лежала у нее в ногах и первая отреагировала, подскочив даже раньше, чем раздался стук. Подозрительно знакомый условный стук. «Мари?» Алексия поднялась и открыла дверь. В полумраке коридора стоял Тиан. «Можно?» Девушка пропустила. Любимый выглядел бледно, встревоженно. Он прошелся по комнате, взъерошил пальцами волосы, словно в отчаянии, не зная, что делать. Алексия подошла и обняла его со спины. Тиан вздрогнул, прижал ее руки к себе. Плечи опустились. Они постояли так несколько лучин. В ее объятиях мужчина немного расслабился, дыхание выровнялось. Он выдохнул. «Расскажи мне», — тихо попросила Алекса. «Все плохо. Драконы не смогут долго сдерживать нападение. Щиты тоже еле справляются. Сейчас их собираются запитать на оставшиеся источники напрямую. Но это последние запасы магии. Остальные еще не восстановились. На нас нападают не воины и не люди, а непонятные, измененные магией. Я не знаю. Как одичавшие Эсхари? Хуже, но что-то похожее». Тиан задумался, развернулся и прижал к себе девушку. Поцеловал в макушку. Алексия слышала, как бьется его сердце, чувствовала жар объятий. Ему было плохо. Последние дни сильно вымотали Тиана, не только физически, больше морально. «Мы справимся». Она подняла голову, посмотрела в его глаза. Тиан улыбнулся, пальцами стер слезы с ее лица. Алексия даже не заметила, что плачет. Наклонился и поцеловал. Сначала легко, а потом все больше захватывая ее губы. Банкетка не выдержала их нежности и силой пнула его под колени. Тиан мрачно глянул вниз. Я не нравлюсь твоей балунка-табуретке. Она меня охраняет. Видимо, решила, что ты меня собираешься съесть. Не спорю, виновен. Она абсолютно права. Алекса захлопала ресницами, что-то завертелось в голове, но Тиан опять поцеловал ее, и мысли испарились. Ночевать он остался у Алексии в комнате, и все в поместье сделали вид, что не заметили появления королевича. Утром вместе отправились на очередное заседание совета, и только там Алексия вспомнила, о чем хотела сказать ночью. «Големы!» — попыталась прошептать она Тиану. «М-м-м», он посмотрел на невесту. «А если использовать големов?» Алекса тихонько повторила Тиану, но услышали ее все за столом. Воцарилось неловкое молчание, а потом раздалось пренебрежительное фырканье. «Еще можем вызвать фей и гномов», — передразнил ее военный советник. «За последнюю луну я видел несколько големов лично». Тиан жестко осадил всех собравшихся. «Моего слова достаточно?» «Двое живут сейчас у Мари, в поместье Даймон». Алексия сжала ткань манжета. «Но у нас нет специалиста, который может их создавать». Глава тайной канцелярии задумчиво покачал головой. Он уже знал подробности про Синам. Все присутствующие начали переглядываться. Слова королевича и дракона уже нельзя было высмеять, как болтовню девицы. «Мы с Марком, с шофером Маркусом, можем попробовать». В Гарфире изучали синамские рукописи и сталкивались с несколькими созданиями. Тиан с Алексой уходили под молчание. За дверью вышедший с ними Дарвуд уточнил. «Какая помощь требуется?» «Лаборатория, ресурсы. Я бы хотела посоветоваться с мастерессой Ирмой». «Еще нужна встреча с Боригом», — вдруг добавил Тиан. «Это он натравил воздушного элементаля в Академии. Может, сможем договориться?» «Ну что же, попробуем новаторское решение», — усмехнулся Дарвуд. «С другой стороны, враг у нас тоже нестандартный. Если големы и элементали помогут, то так ему и быть». Алексию опять отправили в Даймон, где уже находился Маркус. Им предстояло связаться с Айшей. Помощь от Афирата лишней не будет. Путь в столицу княжества Борик занял немного времени и был достаточно прост, в отличие от беседы с князем. Прошло уже несколько свечей, но Борик не собирался говорить открыто. Слишком большой был риск потерять преимущество. Тиан это понимал, но был уверен, что элементали им необходимо, и продолжал настаивать. «У вас нет доказательств, это во-первых. А значит, разговор не имеет силы. А во-вторых, какая мне выгода?» «Ваши земли не будут захвачены, и королевство не падет». Тиан нервничал, и дипломатия сейчас была очень условная. Дарвуд явно хмыкнул, но не комментировал. Видимо, решил дать молодому королевичу шанс самому договориться. Фрэнсис Борик много зим управлял княжеством, и молодой королевич ему был не соперник. Дарвуд тоже не имел на него достаточно компромата. Про элементалей знал только Тиан, потому что видел, но без доказательств. Неожиданно в комнату вошла младшая дочь князя, Кьяра Клаудио. Доран поморщился и уже шевельнул пальцами, требуя, чтобы девушка вышла, но она, не подчинившись, подошла к королевичу. «Ваше высочество, простите, но я подслушала ваш разговор. Я? Не мой отец, но заклинания тоже знаю и умею вызывать воздушных элементалей». Фрэнсис Борик подскочил. Предательство дочери стало для него полной неожиданностью. «Молодое поколение настроено на диалог, не так ли?» — усмехнулся Тиан. «Клаудия, я признателен». Князь хлопнул ладонью по столу. «Она недостаточно обучена, сил может не хватить, и станет только хуже. Мы можем избежать проблем, все зависит от вас. Я согласен помочь, но на определенных условиях». «Каких?» — Тиан улыбнулся, наконец-то разговор сошел с мертвой точки. «Моя дочь должна стать королевой», — начал торговаться Кьяр Борик. «Король при смерти. Сомневаюсь, что такой брак возможен». «Я про вас, королевич Тициан. Вы скоро получите трон!» Тиан поморщился, но не успел ничего сказать, как за него ответил глава тайной канцелярии. «Вы считаете, что спасение королевства может быть оценено ниже, чем статус тестя короля?» Князь задумался, зрачки сузились, словно он просчитывал варианты. Тиан продолжил продавливать свою линию. «Эта война изменит силы сторон. Уже сейчас понятно, что не все советники на своих местах. Будут перестановки». И Борик решился. «Я и мой сын владеем этой магией. Мы отправимся на фронт». «Вы можете обучить еще нескольких магов, советник?» Кьяр Борик бросил быстрый взгляд на Тиана. Обращение ему явно пришлось по душе. «Да, могу». Договориться получилось, и обе стороны раскланялись, довольные друг другом. После прощания с семейством Борик Клаудия догнала Тиана на лестнице. «Спасибо, Кьяра, вы очень помогли. Чем я могу отплатить?» Девушка засмеялась. «Если сказать честно, я обманула, не умею, но хотела бы научиться. Вообще, научиться многому, как Алексия. И замуж только по своей воле выйти, поэтому я помогала не просто вам, а во имя спасения страны и изменений, которые за ним последуют. Я верю, что Кьяра Гилберг это сделает. Передам ей ваши надежды». Попрощавшись и вернувшись во дворец, дракон хмыкнул. «Из тебя выйдет хороший король, если доживешь. Союзников легко заводишь. Сейчас тебе преданы большинство князей. Идет помощь из Фара, княжества на востоке от Ларикеля, Эсмара и Гарфера. Скажешь тоже, князь Борик очень хотел власти, и я ему просто пообещал. Это было несложно, а вот что будет дальше, увидим. Но сдаваться не наш вариант».